В это время через дверь, приходившуюся против того места, где мы лежали на полу, вошел Левашов, сержант Преображенского полка, поднявшийся, чтобы спасти меня. Он ухватился рукой за дверь, и это ему помешало упасть. А пол становился несколько спокойнее. Он подбежал ко мне и взял меня на руки. Это был высокий и сильный мужчина. Случайно я взглянула на обе печки, составлявшие очень острый угол посередине их высоты, но, к счастью, ни единый кирпич не отвалился, так как, если бы они рухнули, вероятно, мы были бы раздавлены ими или, по крайней мере, тяжело ранены. Еще я увидела через одно из окон, обращенное к горе, что можно было видеть, по крайней мере, на полоршина ниже Катальной горы, а накануне этот дом стоял на одном уровне с горой. Это был приблизительно тот путь, какой мы прошли вместе с домом, спустившимся, по крайней мере, на полоршина, если не более. Левашов хотел со мной спуститься по лестнице, но лестница упала перед нами. Несколько служителей кое-как влезли по обломкам и несли меня, передавая с рук на руки над развалинами. Наконец меня вынесли на вольный воздух. Тут я нашла великого князя Ичеглакова. Последний считал меня погибшей и казался более озабоченным упреками, которые ему сделают за то, что он не взял меня с собой, нежели огорченным моей гибелью. С ним были его перепуганная жена и Кошлева, тоже полумертвая. Великий князь ни слова не вымолвил, он смотрел на зрелище, какое у него было перед глазами, ничем не выдавая произведенного на него впечатления. Он был очень бледен и, казалось, не совсем еще проснулся. Снаружи дом не представлял ничего особенного. Невозможно деревянному дому сползти с фундамента более прилично, чем сделал это наш дом. Он был совершенно цел. Холмик, который он встретил на своем пути, остановил движение и, быть может, помешал ему опрокинуться на противоположную сторону горы. Четыре ряда камней, так называемых плит, выпали с одной стороны из-под дома и были разбросаны по траве. Но ужасно было смотреть на то, что выносили. Первое, что меня поразило, была женщина, которую выносили, и у которой вся голова была в крови. Я хотела побежать туда и узнать, кто это. Чеглаков остановил меня за руку, говоря, что меня раздавит, так как нельзя было знать, не рухнет ли еще дом. Наконец я узнала, что эта женщина была княжна Анна Гагарина, тяжело раненная. У нее был рассечен нос и проломлена в нескольких местах голова. Послали за священником, и тут же на лугу ее исповедали. Потом ее отдали в руки хирургов. Число раненых и убитых было велико. В подвалах было убито 16 человек, крестьян и рабочих, из тех, что несли службу при горе. В кухне печь упала на троих, лежавших неподалеку. Один был убит, двое других, тяжело раненые, умерли немного спустя. Горничная Кошелевой была ранена в голову той же печью, что упала на княжну Гагарину. Наконец, так как все печи нижнего этажа обвалились, еще многие лица получили царапины, ссадины и более значительные ушибы. Несчастье могло бы быть еще больше, если бы по величайшей случайности тот самый сержант Левашов, который меня вынес, не приехал из Ораньенбаума, где находился он при постройках. Сидя около часового и ожидая, когда проснется Чеглаков, он услыхал странный треск в доме, где все покоились глубоким сном. Он стал расспрашивать часового, который сказал ему, что треск этот продолжался уже всю ночь. Левашов заподозрил беду. Он разбудил Чеглакова и высказал ему свое подозрение. Чеглаков только успел встать, как дом начал приходить в движение. Пока мы смотрели на это грустное зрелище, пришли за Чеглаковым от императрицы. Она жила на несколько сот шагов от этого домика, в доме графа Разумовского. Чеглаков туда побежал, оставил нас на лугу, окруженных ранеными. Немного спустя императрица позвала нас к себе. Войдя, я подумала, что поступлю как нельзя лучше, обратившись к императрице с просьбой оказать какую-либо милость сержанту Левашову, вынесшему меня из дому. Но она на меня косо посмотрела и ни слова не ответила. Несколько минут спустя она спросила, испугалась ли я. Я ответила, что очень. Это ей тоже не понравилось. И Чеглакова поэтому лишь с трудом добилась разрешения, чтобы пустили мне кровь. На меня весь день дулись. Хоть умереть, не знаю за что. Разве за то, что не догадалась, что желали весь этот случай обратить пустяк.